Об этой выдержке Батюк думал с уважением, хотя сам бы поступил по-другому. Раз освобожден по болезни, уехал бы в госпиталь, и все. Пусть того, кто прибудет, здоровые в курс дел вводят. Другого такого случая, как с предшественником, даже и на памяти нет. И если Львов тут руки не приложил, тогда вообще мало что понятно. Но сколько бы ни гадать о своем предшественнике и о Львове, не это было главным в мыслях Батюка. Сильнее всего это была прямая радость от своего назначения. Оно могло объясняться только одним – тем, что товарищ Сталин оценил его действия на юге и переменил свое прежнее несправедливое отношение. И главное, о чем думал Батюк первые двое суток, проведенные в новой для него роли командующего фронтом, было то будущее, за которое он здесь отныне первый ответчик. Хотя в масштабах всей операции, с замыслом которой он был теперь ознакомлен, его фронту отводилась второстепенная роль, и для выполнения ее, соответственно, выделялись более скромные, чем у соседей силы. Но все же привычка командовать армией – это привычка именно к армии, а фронт есть фронт. И какой бы ни был твой опыт на войне, и сколько бы ни думал до этого о себе, что мог бы и фронтом командовать, а все же, когда взяли и назначили, за один день не освоишь. Руки намного подлиннее стали, и как ими двигать, надо еще привыкнуть. А планы будущих действий утверждены до тебя. И пусть каждая голова была не дурней твоей, а все же вступать в готовую чужую мысль трудно. Дают понять, что передумывать поздно, а желание кое-что передумать появилось. Позавчера, после докладов начальника штаба и начальников родов войск, Батюку показалось сомнительным, почему участок для прорыва выбран на правом фланге, где еще до Днепра надо форсировать три реки, а не на левом, где все же одной рекой меньше. Еще зимой перелезли через нее и держим плацдарм на том берегу. Едва он задал этот вопрос, как его сразу же стали убеждать в несколько голосов, что ничего не надо менять, что хотя здесь и лишняя речка, но зато наш берег господствует, и местность просматривается, и артиллерии будет легче подавить оборону противника. Словом, облюбовали для прорыва такой участок, что лучше нет и быть не может. А представитель генштаба напомнил, что все это уже утверждено. Хотя Батюк и сам знал, что теперь с любым принципиальным изменением придется заново входить в ставку. Вчера утром, перенеся встречу с Серпилиным и Захаровым на сутки, Батюк поехал в левофланговую армию. Хотел посмотреть там своими глазами, заинтересовавший его плацдарм. Если действительно невыгодный, выбросить из головы. А если ошиблись, то пока не поздно доложить в ставку о необходимых изменениях. Батюку хотелось, чтобы с его приездом на фронт в план предстоящей операции были внесены поправки к лучшему. Однако, переправясь вчера на этот плацдарм и проверив все на местности, он решил. Копья ломать не из-за чего. Господствующие высоты прямо над плацдармом были в руках противника. Местность ничего хорошего не обещала. Батюк был доволен, что съездил туда вчера, и отсек сомнения. Да и для Серпилина тоже лучше, и лишние сутки получил, чтобы познакомиться с обстановкой, и разговор с ним теперь можно вести окончательный. Прорыв, как и намечено, будет в полосе его армии. Правда, вчера подпортил настроение Львов. В 23 часа Батюк вслед за начальником штаба подписал итоговое донесение в генштаб, и оно пошло на подпись ко Львову. Ходивший ко Львову офицер вернулся и, ни слова не сказав, положил донесение на стол перед командующим. Батюк посмотрел сначала на офицера, потом на донесение и долго молчал. Подпись Львова под донесением стояла. Но кроме подписи, в тексте были поправки и вычерки красным карандашом. Или Львов так поставил себя здесь раньше, или хотел приучить к этому его, Батюка, или вообще неизвестно, что думал. Как это так, черкать текст донесения после подписи командующего? Если с чем не согласен, зайди и позвони. Докажи, что надо внести поправки. Наконец, откажись подписать, напиши свое особое мнение, если уж коса на камень. Но крестить донесение красным карандашом после командующего? Да где и когда это видно? Батюк побагровел, но пересилил себя и сказал только: «Оставь меня». И когда офицер вышел, еще раз посмотрел поправки Львова. Ничего особенного в них не было. Не понравилось ему изложение. В двух местах поправил. А в третьем вычеркнул вторую половину пункта. Посчитал лишним. В общем, отредактировал своим красным карандашом. Как поступить? Подумав несколько минут, Батюк приказал отправить донесение в таком виде, а Львову позвонил и пригласил зайти, когда освободится. Львов освободился только через час. Разговор был короткий. Львов сказал, что не видит повода для споров. Если бы он был принципиально не согласен, вернул бы без подписи и сказал почему. А объясняться по поводу трех фраз, из которых одна лишняя, а две недостаточно хорошо изложены, не счел нужным, берег свое и чужое время, отредактировал и подписал. На это Батюк ответил, что в грамотности со Львовым тягаться не собирается. Если статьи писать, а если речь об оперативных документах, то как их писать, знает, обучен. И привык, что в них после подписи командующего никто и ни единого слова без согласия командующего не исправляет. Так это принято на всех фронтах. И их фронт исключением не будет. Пусть это запомнит на будущее товарищ генерал-лейтенант Львов. Львов встал и вышел. Но Батюк ни тогда, ни сейчас не жалел о своих словах. Рано или поздно пришлось бы столкнуться из-за этого красного карандаша. И лучше рано.